И все-таки миссис Дэвис, похоже, верила, что Бог сводит с грешниками счеты в их земной жизни. Если она считала, что Вирджиния воплотила отношение Бога к греховной связи Лины и Ричарда. О, люди склонны именно так интерпретировать выпадающее на их долю несчастье. Но вспомните Иова. Каков был его грех, за который Господь так сурово наказывал его? «Возлежал и порождал не на той стороне простыни», — предположила Барбара первое, что пришло в голову. «Честно говоря, я не помню». «Вы не помните этого потому, что за Иовом не было грехов. Просто так испытывала свою веру во всемогущего». Сестра Сесилии сделала еще глоток чая и стряхнула с пальцев крошки печенья на грубую ткань юбки. «Вы говорили это Юджинии Дэвис?» «Я пыталась объяснить ей, что если бы Господь хотел наказать ее, то он не начал бы с того, что дал ей Гидеона, абсолютно здорового мальчика, в качестве первого плода ее брака с Ричардом». «А что насчет Сони?» «Не считала она Соню наказанием свыше за свои грехи?» — уточнила сестра Сесили. «Прямо она никогда этого не высказывала». Но судя по тому, как она отреагировала, узнав о болезни несчастной малютки, а потом, когда девочка умерла, Юджини перестала посещать церковь. Монахиня вздохнула, поднесла чашку к губам и замерла, словно обдумывая ответ. Наконец она произнесла: «Нам остается только догадываться, констабль. Мы можем лишь вспомнить вопросы, которые она задавала Алине и ее ребенке, и на их основании строить предположение о том, что чувствовала она сама и во что верила, когда оказалась в такой же ситуации». «А что остальные?» «Остальные? Остальные домочадцы. Они говорили о том, что чувствовали, когда узнали про Соню. Она мне не рассказывала об этом». «Лин говорит, что она ушла от Ричарда частично из-за его отца. Она считает, что у него не хватало нескольких винтиков, а те, что еще сидели на месте, были весьма и весьма гадкими, так что оставалось только радоваться, что их неполный комплект. Но вы знаете, наверное, об этом. Юджини никогда не делилась тем, что происходило у них в доме. Она не говорила, что кто-то хочет избавиться от Сони, например, Ричард или его отец, или еще кто-нибудь». Голубые глаза сестры Сесилии широко раскрылись. Она воскликнула: «Господи помилуй, нет! Люди в том доме не были злыми. Возможно, они в чем-то запутались, но кто из нас никогда не ошибается? Однако стремиться избавиться от ребенка с такой силой, что даже пойти на... Нет, не могу представить себе, что хоть кто-то из них был на такое способен. Но ведь кто-то убил ее. А вчера вы говорили мне, что не поверили, что будто бы это сделала Катя Вольф. Не поверила и не поверю». Еще раз подтвердила свою позицию монахиня. «Значит, это сделал кто-то другой. Если только вы не считаете, что эта рука Бога не изверглась с небес и толкнула девочку под воду. Но кто? Сама Юджини, Ричард, дедуля, жилец, Гидеон. Да он был тогда 8-летним мальчиком. 8-летним мальчиком, который ревновал ко второму ребенку, сместившему его с пьедестала почета. Нет, Сонет был не тот случай. Ну, как минимум, она лишила его безраздельного внимания взрослых. Она претендовала на их время. Они тратили на нее почти все деньги. Она пила бы из этого колодца, пока он не высох, и что осталось бы делать Гидеону у пересохшего колодца? Ни один 8-летний ребенок не способен загадывать так далеко вперед. Ребенок нет. Зато был способен кто-то из взрослых, заинтересованный в поддержании статуса Гидеона. Возможно. Что ж, все равно я не знаю, кто бы мог это быть».